а невысокого роста длиннобородый мужик, забыв, что топчет покос, беспомощно бегал по лугу и что-то кричал. Должно быть, не мог поймать и запрячь коней. Похоже, гонка эта продолжалась всю ночь. Покос был еще не тронут, и сенокосилка стояла с поднятым в небо дышлом. Маковей ничего не замечал вокруг, так что Бурцеву удалось подойти совсем близко. И только тут он понял, что перед ним конская свадьба. Загулявшая страшненькая кобылица наверняка была уже старой, а сейчас скакала, как девочка, высоко вскидывая задние ноги. И напротив жеребчик оказался совсем молоденьким, неопытным в любви, однако разъяренным и страстным. Ничего подобного Бурцеву, кроме как в кино, видеть не приходилось. И он, потеряв осторожность, стоял чуть поодаль в полный рост. Любовь вершилась совсем не киношная. Почему-то невеста никак не подпускала жениха. Легала его так, что брюхо жеребчика гудело, как барабан, а он ржал и, казалось, плакал от боли. Наконец ему удалось заскочить на кобылицу. Но той что-то не понравилось, сбросила жениха и, по собачьей вцепившись ему в холку, чуть не свалила с ног. Конюх замахал руками, с криком устремился к лошадям, но был тут третьим лишним. То ли успел отскочить и сам упал в траву, то ли был сбит ударами копыт. Кони продолжали свадебную пляску. Прошло минут пять, а Маковей так и не встал с травы. Не скрываясь, Бурцев подошел и увидел конюха, спокойно лежащего на спине, с видом откровенно веселым. — Видал? — спросил он. — Никак не дается, и все тут. — Вот недолга, а у самой уж никакого терпения нет. Строптивая попалась, чтобы поддержать разговор, — сказал Сергей. — Да нет, паря, не строптивая. Мужичок-то жеребенок еще, опыта нет. Первый раз не получается у него, а она сердится. Маковей, глядя в светлеющее небо, разгладил бороду. — И правильно сердится. Если позволили тебе запрыгнуть, ты уж давай действуй, совершай природный долг. А то попасть не может, все мимо да мимо. Не можешь попасть, так не прыгай, потерпи, срок не пришел. Другого жеребца-то нет? Откуда? Этого вот ращу. Маковей привстал, услышав ржание, и тут же вскочил. Ну, давай, давай, родимый, спасай природу! Последние слова прокричал уже на бегу. Жеребчик обнял передними ногами отвислые бока невесты и не ржал, а стонал от досады. Она же, повернув к неумелому жениху свою непомерно большую голову, смотрела с последней отчаянной надеждой. — Сейчас, паря! — гремел на ходу конюх. — Сейчас помогу! Потерпи, матушка! Он поднырнул под эту любовную пирамиду и, видимо, помог. Кобылица вскинула голову, заржала так, словно выкрикнула в небо. Ну, наконец-то свершилось. И жеребчик откликнулся ей густым мужским басом. Осуществив, что требовалось, жеребец соскочил и принялся щипать траву, будто ничего не произошло. И кобылица также невозмутимо встряхнула головой, побрякала уделами о зубы и принялась за еду. Солнце начинало припекать, и Маковей успокоился, наблюдая за лошадями. Бурцев ждал беседы, какого-то интереса к незнакомому человеку, расспросов, но конюх словно не замечал его. Стоял, щурился на солнце и пушил свою бороду. — А что, Любит у вас давать прозвище?»